Глава 34. Японский бог позвонил Маре, когда она уже осталась одна в Open Space. Ровно в 7 вечера всех словно сдуло с рабочих мест. Даша звала с собой и новенькую, но Мара отказалась. Она только недавно отправила последнее задание Матвеевой, а теперь засела за чтение корпоративных правил. И ладно бы нужно было просто пролистать их, так в конце еще предстояло пройти тесты. За этим важным занятием и застал ее звонок Кайрена. «Точный как бог», — вздохнула Мара и приняла вызов. «Привет, я еще работаю. Наверное, не получится сегодня». «Почему?» — коротко спросил Кайрен и, выслушав сбивчивый ответ, быстро, но очень доходчиво объяснил, что не стоит перерабатывать, особенно в первые дни. Так что через 3 минуты Мара уже спускалась, удивляясь тому, как легко ее, оказывается, можно переубедить. Лексус Кайрена красовался прямо у входа. Первый раз Мара видела, чтобы на этом месте кто-то мог припарковаться. Обычно там стояли оранжевые конусы, но не сейчас. А сам японский бог. Нет, и правда, он и бог. Сердце Мары замерло, ухнуло куда-то вниз, так что в глазах потемнело, забилось, как та самая птичка, которая рвется на волю, но откроет дверцу, останется в клетке. По спине пробежали мурашки. Захотелось даже обнять себя за плечи. Кайрен стоял перед машиной, ждал. Ее ждал. Красивый и высокий. В темно-синем деловом костюме он был возмутительно хорош, как та мечта, которая никогда не становится явью. Слишком идеальный, чтобы быть настоящим. Мара как могла пыталась привести себя в чувство. Получалось так себе. На ватных ногах она подошла к Лексусу. «Привет», — улыбнулся Кайрен, отчего Мара невольно задержала взгляд на его губах. «Садись». «Здесь нельзя парковаться», — глухо заметила она и воровато оглянулась. Охранники Лоси к ним не бежали, но лучше не рисковать. Кайрен, казалось, слышал ее мысли. «Тогда давай скорее уедем отсюда». В глазах японца проскочили хулиганские искорки. «Садись». Мару уговаривать не пришлось. Она уселась на пассажирское кресло и наблюдала, как Кайрен неспешно обходит свою машину. Он еще не успел открыть водительскую дверь, как Мара увидела, что с парковки, которая находилась в метрах в 30 от здания, шли бывшие супруги Матвеевы. Белая выдра чуть впереди, а за ней лев. «Эй, ты в порядке?» Удивленно спросил Кайрен, видя, как Мара словно ртуть сползла вниз с кресла. «Что случилось?» «Там Матвеева», — одними губами прошелестела Мара. «Она нас видела, да?» «Это проблема? Наверное». «Поехали!» — чуть ли не плача попросила Мара. Матвеевы тем временем почти поравнялись с машиной Кайрена, и стекла в ней, увы, не были затемненные. «Она меня со света сживет! Просто потому, что она в разводе, а я почти замужем! Ты не понимаешь!» Кайрен с любопытством смотрел на Мару и, не говоря ни слова, отъехал от здания. Мара чувствовала себя редкостной дурехой. Наверняка сидящий рядом мужчина без 5 минут фиктивный муж думал о ней то же самое. Сев как следует, Мара распрямила плечи, уверенно улыбнулась Кайрену, борясь с желанием обернуться назад. «Они давно зашли в здание, не волнуйся. Ну что, ужинать?» Произнесено это было таким ленивым, обыденным тоном, словно для них стало нормой после работы вместе ехать в ресторан и там рассказывать друг другу, как прошел их день. Хотя нет, наверняка своей подружке он вчера так же говорил. Мара с трудом подавила в себе раздражение. «Давай», — согласилась она, глядя в окно. Они стояли на светофоре, который горел очень долго. «Твои знакомые?» — неожиданно спросил Кайрен, и Мара изумленно на него уставилась, а потом проследила за его взглядом. Выругалась, матом. Ладонью прикрыла рот, но что сказано, то сказано. «Любопытно», — усмехнулся японский бог. «Кто это?» На переходе стояли Даша и еще несколько ребят из Open Space, и все они не сводили с нее взглядов. «Коллеги», — глухо прошептала Мара и вымученно улыбнулась. Помахала им рукой. Машина, наконец, тронулась. «Завтра будут разговоры. Господи, ну почему я такая невезучая?» Она не хотела выливать на Кайрена свои проблемы, собиралась спросить его мнение, возможно, попросить совета, но вместо этого, захлебываясь от обиды и возмущения, минут 10 только и слышала свой голос. И только когда выдохлась, поняла, что все это время Кайрен ни разу ее не прервал. «Слишком близко принимаешь все к сердцу», — наконец вымолвил он. «Если хочешь работать в этом агентстве, придется немного изменить свое отношение». «Тебе легко сказать», — буркнула в ответ Мара, но на душе уже стало легче. «Ты босс, а я...» «Почти жена босса», — ухмыльнулся японский бог. «Если хочешь, можем это обсудить, но сначала давай поужинаем. Ты ведь так и не обедала?» Мара грустно покачала головой. «И все-таки, почему ты решил жениться именно на мне?» Спросила она и заметила, как всегда невозмутимый Кайрен вздрогнул. «У тебя же есть знакомые русские девушки, которые были бы рады выйти за тебя замуж?» Кайрен промолчал. Он внимательно глядел на дорогу. Когда машина остановилась на очередном светофоре, наконец ответил. «Есть». «Исчерпывающе». «А я тебя видела вчера с одной из них». Мара сама не понимала, что на нее нашло. Только что плакалась ему о белой выдре и завистливых коллегах, а теперь лезет к нему в душу. «Если мы и правда поженимся, я хочу знать все как есть. Ты с моими родителями знаком». «Видела?» — нахмурился японский бог. Испуганным он точно не выглядел. «Где?» «Мы с подругой были недалеко от этой Византии», — краснее призналась Мара. «Ты обнимался с какой-то девушкой на веранде». «Это твое, конечно, дело, но зачем было врать?» Сейчас начнет оправдываться, как Кирилл нагло врал Насте в лицо, а она ему верила. Маре даже показалось, что рядом с ней сейчас сидит не японский бог, а тот совершенный принц из ее детской сказки. «Я не врал». «Ну точно», Мара разочарованно покачала головой. «А Яко мой деловой партнер, к тому же подруга детства, мы с ней друзья». Мара не сразу даже сообразила, что такое Аяко, но ее это не успокоило. «Почему ты тогда на ней не женишься?» вцепилась в японского бога Мара. «Почему?» «Она японка, а я искал русскую девушку», вздохнул Кайрен. «Но важнее другое даже, мне нужен фиктивный брак». «А с ней бы не прокатило, верно?» Тактичность, которая родилась вместе с Марой, позорно ретировалась. «Не хочет быть просто другом». «Это ревность?» Без улыбки в голосе спросил Кайрен. «Я уже говорил, что не собираюсь тебе изменять, и тебе не дам». 3 года — это слишком много». Мара завелась, не замечая, что они уже подъехали к ресторану. «И ты слишком... Короче, целибат — это не про тебя». «Не про меня», — согласился японский бог. «Есть одна идея. Но сначала давай поужинаем. Я голоден». И бросил на Мару такой взгляд, словно главным блюдом была она сама.